иначе мне придется громко объявить, что мы не знакомы. Иногда он бывал в особенно боевом, задиристом настроении, и когда начинал спорить, поднимал подбородок в какой-то боевой петушиной позе. Переубедить его, если он даже бывал неправ, в эти минуты было трудно. Нужно было время, чтобы он остыл и согласился. «Саац, мальчик, наоборот», — случалось, говорил Твардовский, досадуя на него и любуясь им. Игорь Александрович никогда не боялся заступиться за обиженных. Не робел даже вступить в уличную драку, если нельзя было покончить дело миром. Подходил к обидчику грозно и бесстрашно, тем более что, не обладая атлетическим сложением, был пружинист и физически крепок, гордился, что как военный разведчик имеет опыт рукопашный и знает приемы силовой борьбы. Как-то он сказал мне: «Я же не отрицаю компромиссов. Галилей не стал худшим пропагандистом своих идей от того, что он от них отказался. Сделанное им для науки и человечества меньше ли эффекта Джордано Бруно, погибшего на костре? Просто глупо бояться компромиссов, если хочешь сделать что-то полезное». И он свирепо сверкал своими добрыми глазами из-под мохнатых бровей. А ведь сам был лучший образец воинственный, рыцарской принципиальности, отнюдь к компромиссам не наклонный. Что такое Игорь Сац? Игорь Сац — это эпоха, — восторженно восклицал, вздымая перст, старый художник, друг Есенина, Василий Комарденков. Он был прав. Чтобы это подтвердить, я приведу некоторые подробности, почерпнутые из автобиографии Саца, и памятные по его живым рассказам. Игорь Сац родился в Чернигове, зеленом городе с золотыми маковками древнейших русских соборов, 15 мая 1903 года. Отец его был известным на Украине адвокатом, видным членом кадетской партии. Еще мальчиком Игорь путешествовал с ним за границу. Война 1914 года застала их в Швейцарии. Добирались до России из Франции Средиземным морем, по пути побывали в Греции. В ожидании парохода восхищались античными руинами. Начало Первой мировой войны, очень сильное и, по-видимому, отложившееся в памяти на всю жизнь у юного Саца впечатление. Он часто говорил потом, что 1914 год — перелом для всей мировой истории. Истинное начало века, когда смерть, мучения миллионов людей стали для Европы привычным делом. К концу мировой войны люди озверели от несчастий, грабежи, разруха, нравственный распад, вынужденные кочевья огромных масс, бежавших от линии фронта, концлагеря, впервые изобретенные немцами для военнопленных. Изменилось отношение к ценности одной человеческой жизни. Он был совсем юным, но присматривался к совершавшемуся по-своему и видел зорко, хотя тоже пережил угар декаденства, перечитав всего Пшебышевского в библиотеке отца. К 1917 году Игорь Сац успел окончить 5 классов Черниговской гимназии, потом переехал в Киев и там, завершая гимназическое образование, поступил одновременно в консерваторию по классу фортепиано и композиции. Ему повезло. Музыке он учился у профессора Болеслава Леопольдовича Еворского, поразительного человека и музыканта, открывшего по свидетельству Прокофьева и Шостаковича новые горизонты в музыкальной теории. Музыке, однако, удалось проучиться всего лишь год. Шла революция, и Игорь бросился в нее совсем молодым пылом. Еще в 1916 году в Чернигове он познакомился с гимназистами старших классов, организовавшими кружок политического самообразования. Среди них многие стали потом большевиками. Он восхищался старшим мальчиком Алешей Соколовским. Его сестра Соня Соколовская стала впоследствии участницей одесского подполья и была арестована вместе с Жанной Лябурб. Саац любил вспоминать эту диковинную историю времени. Соня была так хороша собой, что конвойный офицер-француз влюбился в нее —